Глава 23. Ее запах, вкус, тепло. Я лежал возле нее всю ночь и просто впитывал в себя. Каждой клеткой своего паршивого тела впитывал и не мог даже на секунду оторвать взгляд от нее. Откидываюсь на спинку кресла. Работа не идет. Я не могу сосредоточиться ни на одном заявлении и собранном материале по делам. В мыслях только Лара. Прикрываю глаза, а в памяти ее шелковистая кожа и сочные губы. Я, оказывается, забыл, какая она. Нежная, сочная и... не моя. И вот это как удар под дых. Кира сказала, что вроде Иволгин приезжает к выходным. И от того, что он будет прикасаться к Ларе, сжимать ее в своих объятиях, вдыхать ее запах, в руках ломается очередной карандаш. «Зараза!» Рычу, с силой кидая остатки карандаша в мусорное ведро. Нужно будет заехать в канцелярию. На столе жужжит телефон. Перевожу взгляд и отключаю вибрацию. Она звонит мне уже третий день, а я не могу взять трубку. У меня не хватает силы ответить ей. Лара не просто всю ночь спала, пускай и пьяная в моих объятиях. В тот вечер я выслушал от нее очень многое. Но самое невероятное то, почему до меня не дошло все это раньше. А когда скрутил ее и впился в самые желанные губы, чуть не кончил. Но ее слезы, боль в голосе, удары, которые не приносили физической боли, но ранили достаточно сильно внутри, останавливали. Меня хватило только на то, чтобы скрутить ее, отнести в комнату и уложить спать. Мокрую, зареванную, но до боли в груди родную и желанную. Пока Лара спала, целовал ее волосы, щеки, терся об нее, как котяра. Хотел вжать в себя и не отпускать больше никуда. Но когда она простонала во сне, уже перед самым рассветом, «Как я тебя ненавижу и люблю», я разбился. Со всего маху, в бетонную стену своего конченного эгоизма и предательства. Уходя от нее утром, гнал себя и не мог уйти. Единственное, на что меня хватило, так это написать ту записку. «Руслан Ильич, к вам здесь пришли». В кабинет входит дежурный, но быстро отскакивает в сторону. «Руслан Ильич благодарен за вашу помощь, а теперь можете быть свободны». Твердо и холодно отвечает Лара, стоя прямо, с идеальной осанкой и сверля меня злым взглядом. «Иди, Маратов». Я киваю дежурному. Хоть и молодой, но достаточно сообразительный парень, быстро выходит и плотно прикрывает за собой дверь. «Скажи, Рысев, у тебя руки отсохли, или ты решил испытать мое терпение?» Лара говорит, но ее голос совершенно не вяжется с ее общим состоянием, слишком спокойный. «Вроде все в порядке, заполнял отчеты». Показываю на стол, но Ларе, по всей видимости, все равно. «А с телефоном что?» Лара подходит и, быстро подняв телефон, нажимает кнопку блокировки. «Ой, какая неожиданность! А я тебе звонила!» И столько желчи просачивается в ее голос, что если бы она была настоящей, я бы захлебнулся. Но вместо того, чтобы злиться, я улыбаюсь. «Лара, я не понимаю, в чем дело?» «Я действительно не могу понять, что ее так разозлило». «Ты сейчас можешь притворяться кем угодно, Рысев!» — рычит Лара, опираясь руками о стол и склоняясь ниже. «Но мы оба знаем, что идиотом ты никогда не был. И если я тебе звонила, значит, мне нужно было у тебя что-то узнать. Но я не гордая, сама приехала, раз ты так и не соизволил ответить ни на один мой звонок». «Вот насчет гордости я бы поспорил», — хмыкаю я. «Ее у тебя хоть отбавляй». Замолчал бы ты сейчас. Поднимаю руки ладонями вперед, сдаваясь, но все же не могу не наслаждаться ее видом. Мне нужны ответы, Рысев. Лара садится на стул перед рабочим столом и смотрит мне в глаза так, будто хочет именно в них найти ответы на все свои вопросы, знать бы какие. А еще я кайфую от ее вида и невероятно сильно хочу. Вот сейчас, именно такую, злую, возбужденную, мою. Рысев, между нами что-то было? Не понял. Теряюсь от вопроса Лары. Повторяю, для особо непонятливых. Между нами был секс, Рысев? Каждое слово Лара будто выдирает из себя. Упираюсь локтями в стол и пытаюсь понять, шутит сейчас Лара или нет. Но, судя по ее взволнованному виду, она не помнит или... Лар, ты же никогда не страдала провалами в памяти. В чем дело? Что за вопросы? Спрашиваю, стараясь понять, в чем подвох в ее вопросах и есть ли он. «Рысев, ты меня целовал!» — выкрикивает она, ударяя рукой по столу. «Хотя прекрасно знаешь, как я отношусь к твоим прикосновениям, и сейчас я хочу понять». «Что ты хочешь понять? Трахнул ли я пьяную бывшую жену?» «Вот теперь я начинаю злиться». «Или что?» «Не перебивай меня, Рысев!» — шипит Лара. «И да, я хочу знать, было между нами что-то или нет?» «А если и было, то что? Что ты сделаешь, Лар?» «И тут я понимаю, для чего она мне звонила все эти 3 дня». «Ты уже и анализы нужные сдала, да, милая?» «Не называй меня так!» — выкрикивает она. «А они все не приходят. И ты решила узнать напрямую, насколько я конченый, так?» Внутренности скручивает узлом от злости. «Ах, да! Как же я мог забыть? Иволгин же приезжает, и ты не знаешь, как быть. Он же тебе обязательно устроит страстный вечер, а тут такое недоразумение». «Замолчи!» Лара резко подскакивает со стула и отходит к окну. Плечи подрагивают, обнимает себя руками, но дрожь не проходит. Я помню это ее состояние, помню, когда увидел его впервые и готов вырвать свое сердце за то, что сделал с ней это. Но время назад не вернуть и совершенных поступков не изменить. В кабинете повисает тяжелая тишина. Меня прямо подмывает сказать, что да, мы с ней спали, но состояние Лары не дает мне сказать этого. «Я уеду отсюда, Руслан», — произносит она шепотом, а для меня эти слова звучат как выстрел. «В апреле у меня отпуск. Поеду посмотрю место, что мне предлагают. Кира закончит этот год в школе, и мы переедем». «Ты не имеешь права, Лара!» Рычу я, чувствуя, как внутри все начинает заливать кровью. «Имею, Рысев!» Она даже не поворачивается ко мне, просто смотрит в окно, будто там что-то интересное. «Я мама и свободная женщина. Я хочу для моей дочери лучшей жизни». «Нашей!» — рявкаю я. «Кира, наша дочь! И я тоже имею право голоса». Интересно слышать от тебя сейчас эти слова. И столько боли звучит в ее голосе. Почему же ты не думал об этом праве, когда трахался с левыми бабами? Лара. Я поднимаюсь и быстро подхожу к ней. Не трогаю, но становлюсь так, чтобы чувствовать ее запах. Не делай этого. Не смей лишать меня дочери. Я и так дорого заплатил за свои ошибки. Вероятно, поэтому зима такая холодная. Горько вздыхает Лара и, повернув голову ко мне, добавляет. Сам Рысев просит меня о чем-то. «Это не что-то, Лара. Это моя дочь. Наша дочь». Я смотрю в ее глаза и вижу, как в уголках собираются слезы. «Мы не спали», — быстро выговариваю я. «Точнее, ты спала, а я просто лежал рядом». «А почему моя память подкидывает мне совершенно другие воспоминания?» Вопрос неожиданный, но вот на него я не могу дать ответ. «Я не знаю», — хриплю я. «Лара, подумай, прошу тебя». «Рысев, не повергай меня в шок», — хмыкает Лара. «Ты никогда никого не просил ни о чем». «Ты не другие». «Да, я всего лишь бывшая жена». Ее голос полон боли и горечи. Лара разворачивается и выходит из кабинета, а у меня будто жизнь забирают. Стою и не знаю, как быть. Куда мне бежать? Что нужно делать?